Глава 29. «Да, ребята, разворошили мы гнездо осиное, и не маленькое». Титаренко протянул Пахомову его автомат, десантный нож в ножнах и подсумки с патронами. Смотрелся в спутников командира, задержал взгляд на Якове и обеспокоенно спросил, кивая на окровавленный рукав бывшего пленника: «Ранен, что ли?» «Нет». «Ерунда, за проволоку зацепился». Джугашвили тяжело дышал. Пересохшие губы нервно подрагивали. «Судя по всему, нетренированным ребятам, да еще после лагерной пайки, пришлось тяжеловато. А ведь еще бежать и бежать». «Так, господа, товарищи». Пахомов оторвался от фляги с водой, которая по неписанному закону попала в его руки после того, как первую жажду утолили МакГрегор и Яков, и скептически осмотрел свое войско. «Сейчас в лагере немцы маленько разберутся с делами и организуют веселую охоту на нас по всем правилам. Созвонятся с ближайшими отделениями гестапо, с гарнизонами. Часа два у нас есть, пока они не замкнули плотное кольцо, из которого и мышка не вырвется. Даже меньше, чем два. За это время мы должны убраться отсюда как можно дальше. Тит, ты идешь первым. Затем молодой и Старлей с шотландцем. Я замыкающий. Василь, ребята кроссы лет 200 не бегали, да и ослабели. Сам понимаешь. Так что не гони, не поспешай». «Куда пойдем, командир?» «Пока строго на северо-запад». Еще древние мудрецы подметили, кстати, задолго до старшего майора Горобца, что ждать и догонять — занятия не из приятных. Однако есть на свете превеликое множество и более неприятных вещей. Вероятно, мудрецам, людям, как правило, немножко ленивым, ни разу не приходилось убегать. Убегать всерьез, когда за человеком уверенно и неутомимо идет по следам враг, уже предвкушающий миг, когда беглец будет наконец-то настигнут и растерзан. Едкий пот заливает глаза, сердце бухает и замирает, рвется дыхание и не хватает воздуха, ноги наливаются свинцовой тяжестью и становятся ватными и непослушно чужими. Спортсмены знают, что в таких случаях нужно просто потерпеть, и придет спасительное второе дыхание. Но настоящая погоня — не спортивное состязание на уютном стадионе, где можно в крайнем случае махнуть на медаль рукой и сойти с дистанции, когда позади уже слышны деловитые команды, азартные крики и лай собак. Беглец отлично понимает, что выбор у него невелик. Или бежать, бежать до последнего вздоха и удара сердца, или остановиться, и тогда смерть. Спустя час, когда Пахомов объявил короткий привал, и группа расположилась в каком-то низкорослом, но очень густом кустарнике, Алексей, окинув взглядом уставших, буквально почерневших от непривычных перегрузок новых товарищей, вдруг со всей беспощадностью отчетливо понял: в этом составе им далеко не уйти. Яков с англичанами долго такого темпа не выдержит. И что тогда? Неподалеку, где-то на шоссе, послышался шум грузовика, затем короткий собачий лай и отрывистые звуки команд. «Вот, похоже, и ребятки по нашу душу». Пахомов еще раз осмотрел свое войско, тяжело вздохнул, повернулся к Титаренко и быстро заговорил по-русски. «Василь, капитан со Старлеем еще ничего, а пацаненок совсем сдох. Если немцы сейчас нам на хвост сядут, то, сам понимаешь, никому не уйти». «Ты говоришь, что делать, командир?» Подрывник покосился на Якова, которого Пахомов упорно продолжал именовать старшим лейтенантом, то ли для краткости, то ли не желая открывать дворцовую тайну англичанам, которые могли, конечно, догадываться, что вся эта возня с освобождением и побегом вряд ли затевалась ради простого лейтенанта. Догадываться и думать союзники могли о чем угодно, но наверняка-то не знали. А лишних вопросов ни МакГрегор, ни его молодой соотечественник и не задавали. Единственное, что теперь было известно британцам наверняка, так это то, что диверсанты русские. «Вот смотри». Алексей быстренько раскинул на коленях карту. «Мы сейчас вот здесь где-то. А вот железная дорога, видишь? Короче, берешь Старлея и пацана и ведешь их к дороге. В том районе и лес вроде погуще, и вряд ли немцы подумают, что мы туда рванем, поскольку дорога охраняется плотно. Они, скорее всего, считают, что мы будем рваться к восточной границе». «А ты, командир?» «А мы с шотландцем маленько с немцами в войну поиграем. К той самой границе их и поведем. Иначе, сам понимаешь, никак. Не уйти нам. А так есть шанс. Встречаемся около будки обходчика. Вот здесь». Пахомов ткнул пальцем в карту, затем, перейдя на немецкий, в нескольких словах объяснил МакГрегору ситуацию и свой план. Шотландец, проявляя хладнокровие и сдержанность истинного горца, в ответ просто коротко кивнул. Разделили оружие. Пахомов и шотландец вооружились автоматами. Третий МР-40 остался у Василя. А Якову и молодому парню достались винтовки, отобранные у охранников подстанции. Пистолеты и ножи в счет не шли. «Василь, на месте вы будете часа через 4. Ждете нас до полудня. Если мы не придем, дальше думай сам. И вот еще что. Сам ты можешь погибать хоть 10 раз, а...» «Леш, не суетись. Понял я все. А к будке вы все-таки приходите. Удачи, командир». Пахомов внимательно рассматривал редкую цепь немецких солдат, растянувшуюся по пологому склону, поросшему редкими соснами и мелким кустарником. Солдаты вышагивали неторопливо, с чисто немецкой педантичностью, обшаривая каждый кустик и бугорок. «Так, овчарки. Это плохо. Раз, два, три. А вот то, что солдатики-то из Ваффен-СС, это уже хорошо. Если что, в крайнем случае можно будет попробовать сквозь их цепь просочиться. Форма у нас одинаковая». Алексей передернул затвор и тщательно прицелился, выбрав худого, как палка офицера с парабеллумом в руке, деловито покрикивавшего на солдат. «Патроны надо поберечь. От длинной очереди все равно толку никакого. В цель идут первые 2-3 пули, остальные в белый свет, как в копеечку». Автомат коротко и сухо татакнул, офицер как-то совсем некрасиво споткнулся и ткнулся лицом в траву, а Пахомов мгновенно откатился в сторону, меняя позицию. Рядом также коротко огрызнулся автомат шотландца, и в цепи жалобно взвизгнула и тут же затихла одна из овчарок. МакГрегор вполне справедливо рассудил, что собаки для них сейчас будут поопаснее солдат. Немцы наугад дали несколько очередей по гребню склона и на некоторое время залегли, пытаясь высмотреть противника, который вместо того, чтобы драпать как можно быстрее и как можно дальше, похоже, собрался принять бой. Пахомов быстро отполз под прикрытие толстой сосны и махнул шотландцу рукой. Тот сразу, видимо, понял, и пока немцы рассматривали в бинокли горушку, они успели отбежать в сторону метров 200 и вновь залегли в местечке повыше, откуда хорошо просматривались все подходы. Ровно через 3 минуты между деревьев вновь замелькали фигурки солдат. И снова все повторилось. 2 короткие очереди, после которых немцы залегли, и рывок к новому подходящему укрытию. Алексей так и не понял, откуда вывернулась эта чертова собака. То ли ее специально спустил с поводка проводник, то ли, учуяв близость беглецов, та сама оборвала ремень. Черная, со светлыми подпалинами овчарка, шла упругим наметом, стелясь над землей и неотвратимо настигая бежавшего размеренной, экономившей силы рысью, Пахомова. Когда серьезная собака догоняет намеченную жертву и мощным прыжком сбивает ее с ног, чтобы в следующее мгновение вонзить клыки в беззащитное горло, она не лает. Она мчится молча, и, кажется, ничто и никто не сможет ее остановить. Вероятно, сработало какое-то особое чутье на опасность, неведомый инстинкт, выработанный часами утомительных до 17-го пота тренировок и зачастую кровавой боевой практикой. За секунду-другую до стремительного броска овчарки что-то заставило Алексея обернуться и мгновенно понять, что стрелять он не станет. Если патрон вдруг перекосит и затвор автомата заклинит, то собаке этого мига вполне хватит, чтобы сбить его с ног. Пахомов знал, что бойцового пса нужно брать как волка. Когда овчарка прыгнула, он уже ждал ее, чуть пригнувшись, и до струнного звона мышц и жилочек напружинив ноги. Левой рукой Алексей жестко перехватил зверюгу за нижнюю челюсть, а правой в долю секунды успел дважды ударить длинным десантным ножом, прежде чем овчарка обмякла и грузно грохнулась оземь. Макгрегор, бежавший чуть впереди, обернулся, оценил взглядом результат короткой схватки и, уважительно кивнув, показал русскому большой палец. Когда среди деревьев блеснули рельсы, уложенные на высокой насыпи, и появилась, наконец-то, небольшая будка путевого обходчика, Пахомов высмотрел в молодом ельничке местечко поукромнее и буквально рухнул в траву. Казалось, сделать даже один небольшой шажок он уже не сможет, даже если сейчас вдруг появится какая-нибудь чертова дрезина с патрулем. Алексей удивленно посмотрел на англичанина. Тот, казалось, выглядел намного свежее его, словно и не было многокилометрового сумасшедшего марша по лесам, просекам и низинам-пригоркам. «А ты молодец, парень!» Пахомов с нескрываемой симпатией оглядел спутника. «Я к таким делам привычный, и то уже сдох. А ты как огурец. Уважаю. Шотландцы, чтоб ты знал, вообще ребята жилистые. А я до войны был чемпионом дивизии по стайерскому бегу». Сдержанно ухмыльнулся Макгрегор и добавил. «Ты русский тоже огурец. Где мы должны встретиться с парнями?» «Да, с километра отсюда будет, наверное. Там дорога на подъем идет и поворот». «Тогда идем». Англичанин подхватил автомат и встал. «Здесь нас может обходчик увидеть». «Умотал, гад нерусский», — проворчал по-русски Алексей и уже по-немецки добавил, увидев на лице Макгрегора немой вопрос. «Идем, говорю, идем». Тихий мышиный писк Пахомов услышал даже чуть раньше, чем рассчитывал. В густом кустарнике, метрах в 100 от дороги, Алексея с шотландцем встретили только двое — Титаренко и Яков Джугашвили. По мрачному, темному от усталости лицу Василия Пахомов сразу все понял. «Где пацан?» «Там остался». Василь неопределенно дернул головой куда-то назад. Сначала все нормально, тихо было. А потом, неизвестно откуда, патруль жандармов вывернулся. Не повезло нам. Ребятки больно уж резкие оказались. Ну, его первым же выстрелом и подшибли. В живот. Он сразу все и понял. «Бегите, — говорит, — я прикрою, сколько смогу». Крепкий парень был. Представляешь, вижу, от боли весь корчится, от обиды, как пацаненок, плачет, а сам меня толкает. Беги, мол. Плохо. Опознают немцы. Это вряд ли. Я ему свою последнюю гранату оставил, а где-то в скорости и взрыв был. Не иначе он себя вместе с ними рванул. Понятно, Мак. Алексей виновато и в то же время настороженно посмотрел на англичанина. Надеюсь, ты понимаешь, что они не бросили его. Он был обречен. Просто парню не повезло. «А ля гер ком а ля гер», — устало бросил МакГрегор. «Я все понимаю русской. Что мы будем делать дальше?» «А дальше?» — невесело хмыкнул Пахомов. «Дальше на поезде поедем. В аэропорт». Паровоз, украшенный пауком свастики, старательно пыхтел, преодолевая затяжной подъем, окутываясь паром и выбрасывая из черной трубы облака серого дыма. Выкрашенные красной краской шатуны размеренно вращали огромные колеса, но скорость товарняка, состоявшего из нескольких вагонов и платформ, груженных лесом, была на этом участке дороги невелика. Четверо мужчин в изрядно потрепанной военной форме подбежали к медленно проплывающему мимо составу, и несколько секунд четверка просто бежала рядом с поездом, приноравливаясь к скорости. Затем один за другим все довольно ловко забрались на открытую тормозную площадку последнего товарного вагона. «А куда эта каракатица ползет?» Перекрывая мерный перестук колес, громко спросил у командира Титаренко, удобно устраиваясь на дощатом полу в уголке площадки. «А черт ее знает!» Пахомов разложил карту на коленях и, придерживая лист, чтобы не вырвало ветерком, прикинул. «Скоро будет полустанок. Останавливается он там или нет, неизвестно. Дальше будет уже станция побольше. Вот туда нам, конечно же, нельзя. Там нас повяжут на раз. Значит, надо ехать мимо полустанка дальше, а потом посмотрим». «А если остановится на полустанке? Воды для паровоза набрать? Или еще чего?» «А мы машиниста попросим не останавливаться». «Как это интересно, ты его просить собрался?» «Ласково». Алексей спрятал карту, отдал автомат Василию, а пистолет засунул за пояс. «Вы сидите тихо, не высовывайтесь особо. А как паровоз свистнет 4 раза подряд, дружненько все спрыгивайте. Ну, а я схожу с машинистом потолкую». Пахомов ухватился за поручни, подтянулся и выбрался на покатую крышу вагона, неровными рывками покачивавшегося на ходу. Отсюда, сверху, все выглядело несколько иным, чем с площадки вагона. Скорость казалась гораздо большей, шпалы внизу сливались в жутковатый серый поток, а рельсы поблескивали под вагонами довольно угрожающе. Ко всем этим мелочам стоило добавить и сильный ветер пополам с чадным дымом паровоза. Алексей, вначале просто распластавшийся на крыше, привстал, немного привыкая к вагонной качке, затем уже более уверенно сделал шаг другой и побежал, стараясь попадать в такт движением вагона. Труднее всего оказалось перепрыгивать с одной крыши на другую. Поезд теперь мчался довольно быстро, и прыгать приходилось с большим запасом, поскольку, когда Пахомов взлетал над очередным пространством между вагонами, это самое пространство успевало пробежать вперед, и был вполне очевидный риск завершить прыжок внизу, где с мерзким лязгом мотались, постукивались сцепки вагонов. Да еще эти чертовы платформы со штабелями леса, где на бревнах в 2 счета можно переломать ноги. С крыши последнего, а вернее первого вагона, Алексей спрыгнул на кучу угля, рассыпанного в грузовом отсеке, и уже оттуда, ухватившись за черные от копоти и мазута поручни, соскочил в кабину машинистов. Вопреки обещанию, Пахомов долгих переговоров с пожилым машинистом и его молодым помощником вести не стал. Просто выразительно помахал пистолетом и коротко приказал машинисту, бросавшему на незваного гостя угрюмые взгляды из-под лохматых бровей: На полустанке не останавливаться. Машинист попытался было возмутиться и выяснить, по какому праву здесь, на его территории, командует этот проходимец в рваной форме Ваффен-СС, но проходимец вновь качнул парабеллумом и, заметив, как старик пытается подавать помощнику какие-то знаки, многообещающим тоном пригрозил, посоветовал: «Не дури, папаша». На что машинист пожал плечами и сердито задвигал регулятором давления пара, а помощник, явно устраняясь от всяческих споров, вернулся к топке и начал энергично подбрасывать уголь в бушующее под котлом пламя. Мимо полустанка товарный состав проследовал на полном ходу, хотя обычно минут на 10 действительно останавливался под водокачкой и доливал в котел паровоза воды, а уж затем следовал до следующей узловой станции. Дежурный недоумевающим взглядом проводил состав и после недолгих размышлений направился в дежурку, где находился телефон. Возможно, ничего особенного и не случилось, но одна из последних инструкций строго-настрого наказывала сообщать местное отделение гестапо обо всех, даже самых незначительных, на первый взгляд, происшествиях на железной дороге. Тяжелый бронетранспортер настороженно застыл на краю длинного перрона, наставив на медленно подплывающий товарняк ствол крупнокалиберного пулемета. Сразу же после звонка с полустанка рота эсэсовцев из ближайшего гарнизона была поднята по тревоге, и через 20 минут солдаты взяли в плотное кольцо небольшой вокзал, пакгаус и подъездные пути. А на высокой водонапорной башне из красного кирпича расположился снайпер. Однако после тщательного обыска каждого из вагонов выяснилось, что диверсантов и след простыл, а машинист с помощником так и не смогли толково объяснить, где же они спрыгнули с поезда, поскольку видели только одного бандита в форме СС, а он покинул паровоз примерно за километр до станции. Командир роты, оберштурмфюрер в полевой форме серого цвета, зло сплюнул. Предстояло продолжать поиск. А где теперь их искать, этих проклятых русских и англичан, если это были именно они, а не какие-нибудь сумасшедшие польские партизаны? Черт бы их всех утащил в свою грязную преисподнюю.